Глава 21. Дмитрий помог мне выйти из машины и вдруг задержал взгляд на моих волосах, так и не отпуская руки. «Злата, у вас что-то на макушке». Мужчина посмотрел на дверь в берлогу и прошептал. «Нужно исправлять положение, пока есть 2 минуты». «Две минуты? Там на двери таймер стоит? Или у него невероятная интуиция? Или же ляпнул просто так? Ради красного словца?» «Волосы?» Я аккуратно высвободила руку и постаралась нащупать инородный предмет на голове, но ничего не нашла. «Что там?» «Давайте я сфотографирую. Вдруг у вас так задумано?» Мужчина быстро выудил телефон из кармана штанов и попросил. «Повернитесь-ка». «Там должен быть только маленький крабик. Он собирает передние пряди назад». Неловкую паузу, пока Дмитрий делал снимок, я заполняла как могла. «Вы хоть опишите, что там такое?» «Вот», – Дмитрий вложил мне в руки телефон, и я засмеялась, посмотрев на фото. «Не узнали веточку?» Я еще раз бросила взгляд на фотографию серебристого крошечного крабика и тонюсенькой ветки, которая умудрилась встать в самую середину заколки. Что только в непогоду не понацепляешь без шапки. Подняла руку к волосам, собираясь избавиться от лишнего украшения, но мою руку накрыла ладонь Дмитрия. «Давайте я уберу». «А то еще оставите часть, а у вас встреча с важным заказчиком». Последнее было сказано с явными саркастическими нотками, но, с другой стороны, ничего странного, все-таки о конкурентах говорит. Переманить не удалось, так хоть поерничает. «Возьмите». Я повернулась боком, протягивая телефон и давая возможность помочь мне с веткой. «Уберите пока в карман и подержите вот здесь волосы». «Ветка застряла. Боюсь, если так дерну, вся конструкция сломается». Дмитрий говорил так убедительно, что я сунула телефон в карман куртки, подумав, что тут же отдам, как только расправимся с недоразумением. Подняла руки вверх, удерживая пряди на месте, и почувствовала, как Дмитрий аккуратно избавил меня от веточки. «Там ничего сложного, переделаю, если растрепалась». Тут входная дверь открылась, и в щель высунулась женщина средних лет с прической каре. «Вы случайно не художница?» О, Дмитрий угадал насчет пары минут. «Да, здравствуйте». Я сделала шаг в сторону, смущаясь, что нас застали в такой ситуации, быстро забрала кейс с переднего сиденья, куда сунула, пока мы расправлялись с Веткой, и посмотрела на Дмитрия. «Бегите, Злата, не буду мешать». «Спасибо, что подвезли». Кивнула и быстро взбежала по ступенькам вверх. Женщина была легко одета, поэтому старалась держаться внутри помещения, оставляя дверь едва приоткрытой. Она так внимательно проводила взглядом Дмитрия, что я удивилась, как он не споткнулся. Знакомство с самого начала не задалось, и это нужно срочно исправлять. Вроде бы Федор говорил, что здесь главный мужчина. Насколько эта женщина имеет на него влияние? Скажет ли о том, что художницу подвезли на дорогущей машине и вернет что-нибудь от себятины, чтобы мне здесь работа медом не казалась? Уж больно мне ее взгляд не нравится. Подозрительный, придирчивый и внимательный. «Здравствуйте, я Злата. Буду расписывать стены в вашем фитнес-центре», – бодро произнесла я, растягивая губы в приветливой улыбке. У женщины была внешность и образ секретаря. Брюки со стрелками, строгая блузка, даже очки на носу были угловато острыми, как и взгляд из-под них. Спину она держала ровно, подбородок гордо, оттого ее ответ так резанул слух контрастом. «И вам не хворать!» Женщина замолчала, повела носом, будто принюхивалась, а я растерянно сунула руку в карман и наткнулась на телефон Дмитрия. «Простите, я сейчас вернусь!» Я рванула на себя входную дверь, сама не своя от странного приема, и выбежала на крыльцо, надеясь, что мужчина еще не уехал. Не рассчитала, наступила на единственную наледь на краю ступени и почувствовала, что лечу вниз. Но не успела испугаться, как оказалось в чьих-то крепких объятиях, настолько сильных, что было тяжело дышать. Я не видела ничего, кроме темного пальто, поэтому приложила руки к единственной твердой поверхности – груди мужчины и оттолкнулась, чтобы вдохнуть воздух. Легкие заполнил приятный аромат, который хотелось разобрать на мелкие составляющие и запомнить. Но тут я подняла глаза вверх и встретилась глазами с мужчиной с портрета. «Это ты?» – вырвалось у меня, и я прикусила язык. Значит, этот гендиректор все-таки был реальный. Не медведь, конечно, но вполне себе настоящий. Из плоти и крови, а не из эфемерной мечты. Взвизгнули тормозами шины. Мы с гендиректором одновременно повернули головы к дороге, на которой остановился черный майбах Дмитрия. Тот опустил пассажирское стекло и крикнул. «Любимая, я забыл у тебя свой телефон!» «Ай!» Мои ребра чуть не сломались от сжатия. Я даже не смогла сказать, какая к черту любимая. Гендиректор с каждой секундой сильнее давил на позвоночник, даже не замечая этого. Все внимание мужчины было сосредоточено на Дмитрии. Верхняя губа угрожающе поднялась, демонстрируя верхний ряд зубов, а глаза блеснули обещанием смерти. Мне стало не то, что не по себе. Жутко страшно. Прямо на моих глазах лицо мужчины стало превращаться в настоящую медвежью морду, а пальто под моими руками трещало по швам. Я чувствовала, как увеличивается в объеме грудная клетка мужчины, что горела огнем даже через ткань под моими пальцами. Я, уже несмотря на руки, понимала, что скоро буду раздавлена настоящими лапами. Мне тогда не привиделось, меня не одурманили. Этот мужчина – настоящий медведь, а не плод моей опьяненной чем-то фантазии. От участи быть раздавленной меня спас мужчина, в котором я узнала второго амбала по вызову. Он чудом умудрился разжать лапы полумедведя, который лишь мазнул по нему разъяренным взглядом и вернулся к прежнему объекту – Дмитрию. Но спаситель и не думал меня оттаскивать от медведя, так и оставил рядом, и я с осторожностью начала пятиться подальше. «Рррр!» – рычание в мою сторону мигом опустило сердце в пятки. Полумедведь будто приказывал мне оставаться на месте и не рыпаться. Его тело все исходило волнами силы, будто он еле сдерживался, чтобы полностью не обернуться. Я бы закричала, что есть мочи, если бы не была так напугана. Во мне работал режим строжайшего распределения энергии с целью спасения, а мозг лихорадочно прокручивал варианты. Поэтому, когда вдруг дверь Майбаха распахнулась, а Дмитрий крикнул «Злата, садись!», я не медлила ни секунды. Нагнулась под летящей, чтобы меня перехватить медвежьей лапой, и буквально запрыгнула с разбегу в машину. Машина взревела и мгновенно стартанула с места, и я на ходу захлопнула дверь, жадно хватая ртом воздух. Посмотрела в зеркало заднего вида и увидела, как медведь несется следом. «Не переживай, его максимальная скорость 60 км в час, тогда как моя лошадка дает до 100 за 5 секунд». Дмитрий, к моему шоку, просто расплывался в довольной улыбке, тогда как я не могла прийти в себя от потрясения. «Святые кочерышки, куда я влипла?»